Глава 16. Хуже свадьбы, только подготовка к свадьбе. А если свадьба двойная, и когда, собственно говоря, готовятся сразу две невесты, то это вообще вешалка. А если еще одна из невест Ложкина, то это вешалка в кубе. Только я сегодня вернулся с работы, лелея возможность плюхнуться с книгой и дочитать-таки о месте Эдмона Данте со всем подлым обидчиком сразу, как обнаружил в моей комнате женский консилиум. Дуся, Ложкина, Белла, Полина Харитоновна и еще какая-то тетка уселись плотным кружочком за столом и что-то оживленно обсуждали. На возвращение хозяина, то есть меня, никто не обратил ни малейшего внимания. Я чуточку потоптался у входа, но все равно меня продолжали дружно игнорировать. «Вот, смотри, Дуся», — перечисляла Полина Харитоновна, «если на стол поставить по паре тарелок соленых огурцов, помидоры, грибов, то вполне нормально будет». «И винегрет», — возмущенно добавила Ложкина. «Да, и винегрет обязательно», — согласно кивнула Полина Харитоновна. «Я записываю. А теперь считай. Холодец. Около 3 кило надо. Сыру примерно где-то килограмма должно хватить. Теперь блины. Потом же еще тушеная картошка со свининой по-деревенски. Тушеные кролики с рисом. Это как минимум 4 штуки придется заказывать. Лучше утки брать», — компетентно заявила Белла. «Утки, они нажористи. Да, уток из деревни заказывать надо. Если утки, то и 3 вполне хватит», — согласилась Дуся и добавила. «А вы же еще голубцы забыли добавить. Записывайте. Голубцы с мясом и рисом. 25-30 штук. «Это много», — покачала головой Полина Харитоновна. «Я, когда замуж выходила, то на 50 человек всего 25 голубцов делали». «Хих, это что, по половинке на человека?» — хихикнула Лиля. Она сидела чуть в сторонке, поэтому я ее сначала и не заметил. Очевидно, из-за молодости Лилю в консилиум не включили, но разрешили быть сторонним наблюдателем. «Много ты понимаешь, Лилька», — возмутилась Полина Харитоновна. «Думаешь, на свадьбе все одно и то же едят? А некоторые даже и не едят», — буркнула Ложкина, и все дамочки понятливо похихикали. «Голубцы лучше со свининой делать», — густым баском компетентно заявила незнакомая тетка. «Кстати, а спиртное?» — вскинулась Дуся. — Как с этим? — Петр Кузьмич занимается. — С благоговением, — сказала Ложкина. — Заказал 7 литров водки и 5 литров вина крепленого. На 26 человек примерно по 0,5 литра будет. Завтра, сказали, прямо на дом привезут уже. — Да зачем это вино? — замахала руками Полина Харитоновна. — Вино дорого же. На свадьбах и водка нормально пойдет. Лучше еще 1-2 литра самогона возьмите. А то мало же, по 0,5 литра. Не все ж такие, как Муля. Один Герасим может 1 литр спокойно уговорить. Или Гришка, гад такой. Петр Кузьмич сказал, что только казенка будет. Степенно похвасталась Ложкина. Чтобы, значит, уважение людям показать. К нему из театра артисты придут. А вино актрисы пить будут. А это... Запишите еще котлеты с картофельным пюре и пирожки с мясом. Спохватилась Дуся. Чуть не забыли. Сколько? Просила Полина Харитоновна, аккуратно заполняя листочек. «Штук 40 должно хватить», — поморщилась Дуся, подсчитывая. «И селедку тоже нужно будет обязательно, с лучком. Под водочку хорошо пойдет». Бабы покивали, соглашаясь, а я решил напомнить о себе. Выразительно покашлял я. «Я вам не мешаю?» «О, Муля пришел», — сполошилась Дуся. «А мы тут немножко с девочками покумекали. Свадьба же на носу. Пора начинать готовить». «Я надеюсь, вы готовить хоть не в моей комнате планируете?» Все вежливо похихикали, словно я пошутил. «А это кто?» — кивнул я на незнакомую женщину. «А это Галя Синицына, фрезеровщица завода подъемно-транспортного оборудования. Член бригады коммунистического труда, между прочим», — отрекомендовала женщину Ложкина. «А в моей комнате член бригады коммунистического труда что делает?» — поинтересовался я невинным голосом. «Так это... У нее свекор завтра в деревне кабанчика колоть будет. Так мы у них мясо сразу закажем. Свежатинка, чтоб было». Я так и не понял, почему свадебное меню и заказ кабанчика нужно было обсуждать в моей комнате. Видя мое не самое радушное настроение, Белла сказала. «Муля, пошли пока покурим. Сейчас они все допишут и уйдут». Я пожал плечами и вышел вслед за Беллой, скорчив траурное выражение лица. Надо будет с Дусей провести беседу. «Ой, а ты знаешь, Муля, музу как подменили», заявила мне Белла, подкуривая от конфорки. Я дождался своей очереди и подкурил тоже. «В каком смысле?» «Носится с этим котенком, как с писаной торбой. Щелкунчиком назвала. ответила Белла и посмотрела на меня сияющими глазами. «Это ей просто кого-то любить и о ком-то заботиться надо. Заняла у меня червонец до получки, накупила продуктов, сегодня суп варила и поет все время». Я улыбнулся. Тот случай действительно изменил все. Я вернулся из магазина, успел до закрытия, купил 3 бутылки молока. В комнате у Музы я застал веселый переполох. Пока меня не было, она его выкупала, вычесала и даже синий бантик на шею повесила. Мы пытались поить малыша молоком. Пипетки не было, так поили с помощью тряпочки. Вроде неплохо получалось. И когда котенок наелся и уснул, Муза вдруг тревожно сказала: «Муля, а оставьте его пока мне». И заглянула просительно в глаза. Не успел я еще ничего ответить, как она быстро-быстро затараторила: «Он же еще маленький. Его кормить через 2 часов опять нужно будет. Ночью вставать. А вам завтра на работу, Муля. Пусть он у меня чуть подрастет, а потом заберете». «Конечно», — обрадовался я. «Вы меня прямо выручили, Муза. А то я, честно говоря, даже не знал, что с ним и делать». Муза была настолько счастливая, что даже не отказалась от 3 бутылок молока. А котенок обрел хозяйку. Правда, она еще об этом не знала. «Так что на нее сейчас любо-дорого посмотреть», — сказала Белла, затушила окурок и ушла. А я остался на кухне, задумчиво глядя через окно на ночную улицу. Если бы я знал раньше, что для Музы именно это триггер, я бы давно ей котенка или щенка подарил. Но одного котенка мало. Сейчас у нее эмоции, забота, смысл жизни. А через 2 месяца он подрастет, и его все соседи подкармливать будут. Или мышей ловить станет. Кстати, я точно даже не знаю, с какого возраста коты ловят мышей. Ну, неважно. Я обещал Фаине Георгиевне, что для Музы и Беллы составлю программу успеха. С Музой первый сдвиг уже есть. Но вся беда в том, что сдвиг этот временный. Следовательно, эффект нужно закрепить. Я задумался, чем можно заменить в сердце Музы котенка? Найти ей мужика, когда Ложкиной? Очень сомневаюсь. Муза вся экзальтированная, одухотворенная. В ее глазах образ мужчины, как мне кажется, это некая помесь Шаляпина и лорда Байрона. А на других мужчин она даже и не посмотрит. Это я примерно так думаю. Образ может быть совершенно другим. Но тут фишка в том, что так просто и не угадаешь, как надо. А еще же остается Белла. Но слона нужно есть по кусочкам. Так что сначала разберемся с Музой. И кажется, я придумал как. Как раз из моей комнаты начали расходиться товарищи и соседки, оживленно переговариваясь. Полина Харитонна и Лиля зашли на кухню. Здесь следует отметить, что на кухне под потолком были натянуты веревки, и когда на улице заряжали дожди, соседи развешивали белье на этих веревках. Чаще всего Лиля сушила так Колькины шмотки. Вот и сейчас они зашли на кухню снять какие-то тряпки. А я сказал, обращаясь к ним обеим, но больше к Лиле. «Лиля», — сказал я, — «мне завтра нужно по работе сходить в зоопарк. Можно я возьму Кольку с собой? И ему развлечение, и мне не так скучно будет». Лиля широко распахнула свои оленьи глаза и улыбнулась. «Конечно, Муля. Он так обрадуется. Мы все никак туда не дойдем». «Вот, Лиля», — назидательно сказала Полина Харитонна. «Муля — культурный человек. В зоопарк ходит. А вы с Григорием там никогда и не были даже». «А вы?» — спросил я, но Полина Харитонна быстро перевела разговор на другую тему. На следующий день я сказал Козляткину, что иду в театр Глориозова. Я, кстати, собирался туда заглянуть. А сам зашел домой за Колькой. Тот уже ждал, одетый в новенький костюмчик и парадное пальтишко. Ботиночки были у него лакированные. «А попроще у него ничего нету?» — спросил я. «Но вы же в зоопарк идете!» — сплеснула руками Полина Харитонна. «А если он испачкается?» — забеспокоился я. «Ничего страшного, постираем». Успокоившись, я захватил 2 кусков хлеба, сунул их прямо в карман, прихватил Кольку и отправился в зоопарк. «Дядя Муля, а мы в зоопарк идем?» — спросила Колька. — Мне бабка Полька сказала. — Да, — ответил я. — А зачем мы туда идем? — спросил Колька, сгорая от любопытства. — Ты крокодила видел? — задал вопрос я. И Колька взвизгнул от восторга. — А макаку с красной какой? — Не. Колька был счастлив. — Слона? — Нет. — А ты знаешь, как выглядит енот-полоскун? Колька не знал. И сейчас он был самым счастливым человеком на этой планете, предвкушая увидеть макаку и енота-полоскуна. В мое время московский зоопарк был одним из любимейших мест досуга для жителей и гостей столицы. Туда вливались немалые бюджетные деньги. Сейчас же финансирования явно не хватало, и большую часть зоопарка содержали, можно сказать, на голом энтузиазме. Но Колька все равно ахнул от восторга. Я не планировал провести здесь все время, но немного мы с ним побродили. Посмотрели на слонов, на крокодилов, полюбовались оленями, прошли сквозь всю орнитосекцию. Колька обхахатывался с грифов. Почему-то их внешний вид его рассмешил. Я не просто так решил прошвырнуться по зоопарку. Моей целью была площадка молодняка. И когда мы туда дошли, восторгу Кольки не было предела. К моему счастью, мы попали как раз на выпойку оленят и козлят. Участие в этом интереснейшем процессе принимали пионеры со станции юнатов. Я попросил разрешения, чтобы Колька тоже поучаствовал, и ему доверили выпаивать зебренка. «Дядь Буля!» – захлебывался восторгом Колька. «Ты видел, видел? Он такой полосатый, а гривы у него торчком торчит. И он такой глупый еще. А потом он так губами взял бутылочку с молочком и все выпил. Так смешно. Мы с ним теперь друзья, его зовут Ярик. Мне та тетя в синем халате сказала». Всю дорогу я выслушивал в восторге Кольки, который был на взводе и рассказывал одно и то же по кругу. Я рад был, что ребенок развлекся и приобщился к природе. Но мой дьявольский план заключался совсем не в этом. Дома я сдал совершенно счастливую Кольку на руки бабушки и отправился в театр к Глориозову. Следовало уточнить пару пунктов по смете. Это официальная версия. А на самом деле нужно было выяснить, не разругались ли они с Фаиной Георгиевной. К моему несказанному удивлению, Глориозов заявил: «Фаина Георгиевна будет играть Зою Окаемову». «Как так?» – удивился я. «По пьесе героини еще и 30 нет, а Фаина Георгиевна... Ха, а вот пусть как хочет, так и играет!» – злорадно хохотнул Глориозов. «Мы ее, конечно, нагримируем, приоденем. И пусть играет, чтобы у зрителей даже сомнений не было, что Зоя молоденькая. А то, видишь, прима на наших критикует». «Но это же Эммануил Модестович», — иронично сказал коварный Глориозов. «Вот мы и посмотрим на великий талант Раневской. А не получится, если облажаемся, значит, мы с Фаиной Георгиевной расстанемся, а Зоя будет играть Леонтина Садовская». «А Сосипатру Семенну?» «Да хоть тот же Печкин!» — воскликнул скотина Глориозов, потирая радостно руки. Вот всегда знал, что этим театральным работникам доверять вообще нельзя. Ловко же он обвел меня вокруг пальца. Я вернулся домой в подавленном настроении. Мой безукоризненно жульнический план по внедрению Фаины Георгиевны в театр Глориозова взамен на финансирование ремонта потерпел крах. Фиаско. Провал. Крушение. Остро захотелось срочно уехать в Цюрих. Когда уже там документы они оформлять будут? Я вышел на кухню перекурить и все обдумать, и туда сразу же заглянула Полина Харитонна. У меня создалось впечатление, что она сидела в засаде и поджидала меня. «Муля», — сказала она, и в ее голосе была только озабоченность и тревога. «Вы испортили нам ребенка». «Что?» Я аж закашлялся от сигаретного дыма. «Коленька весь вечер только про зоопарк и говорит. И как он олененка выпаивал». «Зебренка», — машинально поправил я. «Да хоть суслика», — возмутилась Полина Харитонна. «Он весь вечер только об этом и говорил. Мы его слили и еле-еле уложили спать. Я не представляю, что завтра будет». «А что будет?» — просил я наперед, зная ответ. «А то, муля, что он будет все время хотеть в зоопарк к этому гадскому олененку». «Зебренку», — опять поправил я. «А как Лили его туда водить будет? Она ж до вечера на работе. И часто по вечерам тоже. А Григорий на заводе, и оттуда его не отпустят. А я скоро уеду домой. И что теперь делать?» «Это не проблема», — сказал я. «Он муза сейчас дома сидит. Поговорите с ней. Ей все равно делать нечего. Пусть походит в зоопарк вместе с Колькой». «Да зачем ей это?» — удивилась Полина Харитонна. «Она не согласится». «А вы сперва поговорите», — сказал я. «Попросите. А она согласится, вот увидите. А если не согласится, то тогда я с ней поговорю». «Ну хорошо», — кивнула Полина Харитонна и пошла уговаривать музу. А я внутренне возликовал. Мой план успешного успеха потихоньку начинает внедряться. Только Полина Харитонна ушла, как на кухне появилась Фаина Георгиевна. «Муля?» — воскликнула она, как мне показалось, хвастливым тоном. «Мне Глориозов роль Зои Окаемовой дал. Представляешь, главная женская роль». Она была очень довольна. «А вот я нет». «Фаина Георгиевна», — устал, сказал я. «Зачем вы на это согласились?» «Как зачем?» — возмутилась она. «Теперь я покажу им всем, как надо играть». «Фаина Георгиевна, а если у вас не получится?» – тихо сказал я. «Почему это у меня не получится?» – рассердилась она. «Вот уж не думала, что ты, муля, меня настолько бездарно считаешь». «Фаина Георгиевна, здесь дело не в таланте», – сказал я. Но она меня даже не захотела слушать. Наоборот, закидала упреками. Я даже не выдержал и рявкнул. «Глориозов меня обвел вокруг пальца!» «В каком смысле?» Нахмурилась она, закуривая сигарету. «Он настолько не хотел вас брать в театр, что уговорить его удалось только взамен большого финансирования. Но и здесь он меня обыграл, как в шахматной партии. Спровоцировал вас и подсунул роль, на которую вы 100% срежетесь. А потом он с легкостью откажется от вашего дальнейшего участия в жизни театра. Еще и на всю театральную Москву ославит. И финансирование возвращать не надо. Ловок, гад!» «О чем ты говоришь, Муля?» Фаина Георгиевна сердилась все больше и больше. «Как это я не сыграю Зою Акаемову? Да я любую роль могу сыграть!» «Фаина Георгиевна!» — вскричал я. «Да при чем здесь ваш талант? Зое Акаемовой нет еще и 30 лет, а вам сколько?» Злая Фуфа вспыхнула. Она поняла всю подлую задумку Глориозова, а я безжалостно продолжил. «Как бы тщательно вас ни нагримировали, все равно будет видно, что вам не 30 лет. И как бы вы ни старались, но это уже будет недостоверно». Фаина Георгиевна молчала. «Он, небось, на роль пожилой Аполлинарии Антоновны, тети Зои, кого-то помоложе взял, чтобы подчеркнуть ваш возраст?» Фаина Георгиевна медленно кивнула и прошипела. «Вот гад Глориозов. Гад и говнюк!» «Согласен», вздохнул я. «Но дело сделано. И я уверен на 100%, что гримеру будет дан приказ нагримировать вас так, чтобы все сразу поняли, что вам совсем не 30, и даже не 40». «Я буду сама гримироваться», — решительно сказала Фаина Георгиевна. «А как же пластика?» — покачал головой я. «Женщина в 30 и за 50 двигается по-разному. И что теперь делать?» «Хе, Муля, не нервируй меня», — вдруг хихикнула злая Фуфа и добавила. «Кажется, я придумала, как отомстить Глориозову».